39. Матерь Агни-йоги. Главной движущей силой, сообщающей человеку нужную энергию для продвижения его по пути к звездам, будет все же любовь к иерархии свет. Среди самых возвышенных мыслей, среди надежд и устремлений, среди нахождений и достижений, среди этих и тех, среди всего, что с нами происходит, не забудем об этом мощном двигателе жизни и о тех, кто открыл нам глаза на смысл и значение нашего пребывания на Земле.